Глава 25. О том, как опасно помогать незнакомцам. Суд над преступной коалицией, возглавлявшейся Люкиэлем, длился уже 7 дней. Далеко не все грязные нюансы этого дела освещались средствами массовой информации во всех мирах, но широкой огласки в данном случае избежать было невозможно, да никто и не пытался этого сделать. Сканирование воспоминаний глав коалиции позволило выявить всех причастных к преступлению лиц из верхушек правления миров, и всекосмическая полиция хорошенько почистила ряды избранников народа. Самое громкое злодеяние столетия было полностью и окончательно раскрыто. Отдел по борьбе с преступлениями против человечности готовился сдать его материалы в архив. Бригадир Крэшс, замещающий отсутствующего главу этого отдела, вернулся с последнего заседания Галактического суда и объявил своим подчиненным: «Вся верхушка банды с Люкиэлем во главе приговорена к смертной казни. Большинству остальных присудили пожизненные заключения в различных колониях строгого режима на окраинах галактики. Мелким исполнителям дали от 30 до 50 лет тюрьмы. Сбежавшие родственники Люкиэля и телохранитель его отчима также заочно приговорены к развоплощению в аннигиляционной камере». «Когда приговоры будут приведены в исполнение?» — хмуро поинтересовался Хвар. «Приговоры на ссылки в колонии и тюрьмы приведут в исполнение в трехдневный срок, если суд не примет на рассмотрение множественные апелляции. Скорее всего, он их не примет. А смертные приговоры приведут в исполнение существенно позже. Сам знаешь, ведь с того света кассационную жалобу не подашь. А по закону любой имеет право на последний шанс пересмотра дела», — ответил Крэшс. «Я как раз ратую за то, чтобы подольше продержать Люкиэля в камере смертников», — злобно прорычал Хвар. «Надеюсь, этот паршивец одичает от непрерывного нахождения в четырех стенах на малюсенькой площадке. С него слетит королевский лоск, и он, наконец, разговорится». «Расследуйте дело о похищении Литейра без опоры на говорливость осужденного», — отрезал Крэшс. Он устало растер шею под твердым воротничком форменного мундира и вознес некую мольбу к высшим силам о скорейшем спасении своего шефа. Крэшсу осточертел кабинет начальника отдела. Он уже грезил о возвращении к оперативной работе. «Так, твоя группа продолжает заниматься только розыском Гордона Ирса. Сотрудничайте с людьми бригадира Мола из отдела по розыску беглых преступников. Им поручено отыскать Луриэля и Микеля с его телохранителем. Если команда Мола наткнется на след Литейра раньше вас, они вам сразу сообщат об этом». Хвар молча кивнул, и Крэшс продолжил: «Все остальные сотрудники нашего отдела архивируют папки с завершенным расследованием дела игры, сдают их на хранение в общий реестр и переключаются на остальные текущие и новые дела». Руководители групп шумно задвигали стульями и разошлись по своим кабинетам. Рабочее место Хвара оказалось занято ожидающими его Амели и Гроном. Блондинка засела в кресле, перекинув через подлокотник длинные ноги, и задумчиво рассматривала стереоснимки рыжей собаки Люкиэля, и сделанные ею самой, и те, что были найдены в информационных базах дворца. Ее жилистый долговязый напарник оккупировал единственный стол в кабинете и общался в сети одновременно с несколькими лицами, собирая последние новости с агентуры. «Суд закончен. Справедливое возмездие настигло всех злодеев», — кратко известил Хвар. «Грон, брысь с моего места». «Про суд знаем. На главных новостных каналах эта информация уже с четверть часа в срочных выпусках крутится», — отозвался Грон, слезая с высокого кресла начальства и нагло забирая с собой кабинетный голографический экран связи. «Эй, оборудование на стол верни», — возмутился Хвар, но возмутился вяло, думая совершенно о другом. Грон почуял неуверенность в тоне командования и просьбу проигнорировал, усевшись прямо посреди ковра на полу и сосредоточенно углубившись в нейросеть в поиске информации. «Что нового?» «Наши эксперты до сих пор не могут понять, какое заклинание Люкиэль метнул в шефа напоследок», — сообщила Амели. «Сведения, добытые за счет сканирования памяти эльфа, им мало помогли. Паршивец действительно гений. Он не записывал расчеты заклинания на бумаге. Он сформировал его исключительно в своей голове. А это тот сегмент памяти, который наука взламывать пока не умеет. Он не заговорил?» «Нет», — отрезал Хвар. «Очевидно, что заклинание Люкиэля блокирует идентификационный маячок шефа». «Логично, но не факт, что этим магическое воздействие и ограничивается. Шеф недаром так взметнулся и бурно отреагировал на это заклинание. Он явно прочувствовал что-то более опасное, чем простая блокировка маячка. Я 100 раз прокрутила запись, извлеченную из воспоминаний Люкиэля об этом моменте. Все пыталась понять, что эльф бормочет себе под нос при этом. Он что-то сказал о собаке. Собаке со... Дальше совсем не разобрать. А из зоны действия камер Лейкона они с шефом к тому моменту уже ушли, переместившись в первый проходной зал». «Он мог иметь в виду совсем не конкретную собаку», — встрял в обсуждение Грон. «Да, но Колхи так и не вернулась», — напомнила Амели. «Отправить группу на поиски», — предложил Хвар. «В огромном по площади заповеднике? Облет территории по воздуху ничего не даст. Кроны деревьев перекрывают область прямого наблюдения. А инфракрасное излучение будет фиксироваться от дикого количества разнообразных объектов схожего размера. Так что невозможно будет на расстоянии опознать собаку». «Вопрос. Собака 10 дней приходила к ограде. Даже обижала ее всю по кругу, как удалось установить. А потом исчезла. Почему?» «Устала ждать?» «Скорее, ее нашли другие заинтересованные лица. Ты же помнишь, что ее пытались убить? Наверняка и отыскать пытались не только мы». «В памяти Люкиэля никаких значимых событий с участием этой собаки не нашлось», — напомнил Хвар. «Не считая тех, о которых мы узнали еще раньше. Он и его шайка точно никакого отношения к странностям этой Колхи не имеют». «Тем не менее, исчезла она одновременно с шефом. Еще одно совпадение. Не слишком ли много их набегает?» Хвар пожал широкими плечами и развернулся к Грону. «Что у тебя?» «В мире Маэль вовсю идет революция, вызванная оглаской тех причин, по которым население мира в последние десятилетия неуклонно сокращалось. Народные волнения распространились по всей планете. Дворец от разгромления и семью лорда от расправы защищают только наши люди. Местные правоохранительные органы практически самоустранились от попыток стабилизировать обстановку». «Беда с этими громкими преступлениями. Последствия их раскрытия столь же плохи, как и нераскрытие», — вздохнул Хвар. «Ты говоришь об очевидном», — вернул Грон словечко Литейра. «Именно поэтому сведения о крупных преступлениях чаще всего стараются удержать в секрете. А еще для того, чтобы не подстегивать фантазию потенциальных преступников рассказами о том, как отличились преступники состоявшиеся». «Я немедленно отдам приказ эвакуировать всех членов бывшей правящей семьи Мира Маэль. Никто из них не знал о преступлениях троицы негодяев — Люка, Лориэля и Микеля. Ни мать, ни сестра Люка, ни ее муж, ни их дети, ни дети Лориэля не заслуживают того, чтобы их растоптала разъяренная толпа. Крэшс выделит для них надежное укрытие и обеспечит защиту всекосмической полиции. Что еще по делу о похищении шефа?» «Понемногу сужается круг поисков тех миров, куда его могли отвезти. Попутно я пытаюсь уцепиться за все соломинки», — вздохнул сутулившийся на ковре Грон. «В данный момент отправил распоряжение отслеживать пункт сбыта краденого в темных мирах. Конечно, у нас под наблюдением только самые крупные точки, поскольку количество мелких скупщиков там почти равно количеству жителей. Но дорогие вещи в итоге все равно доходят до больших воротил. Браслет связи у шефа был последней модели, с множеством дополнительных функций, усовершенствованных самим Лейконом. В темных мирах это очень дорогая вещь. Вориэль наверняка уничтожил браслет, как только стартовал с планеты», — покачал головой Хвар. «Амели, ты тоже веришь, что где-то всплывет браслет шефа?» «Нет, я искренне верю, что всплывет другая, очень дорогая и приметная вещица», — усмехнулась блондинка. За неделю волчьей жизни Таня отъелась и нагуляла бока. Стая серого волка курировала большие угодья, изобиловавшие зверьем, и члены стаи ни разу за прошедшее время не легли спать голодными. На последней охоте им удалось завалить большого парнокопытного, похожего на оленя. Этот олень был уже стар и медлителен, Волкам удалось быстро отсечь его от родного стада. Бедолага почти не оказал сопротивления, когда вожак стаи свирепо впился ему в глотку, а остальные повалили на зеленую траву. Добыча была знатной. Волки съели сколько смогли и за ночь растащили остальную часть туши, зарыв мясо про запас. По пути следования стаи волки организовали 8 кладовых, в которых схоронили много килограмм мяса. На месте гибели оленя остались обглоданные кости, череп, требуха, да клочки шерсти на поживу шакалам. После удачной охоты молодые волки резвились на поляне, стараясь вовлечь Таню в свои игры, нередко переходившие в кровавые схватки. Волки постарше разбрелись кто куда по своим делам, а на Таню нахлынула необоримая тоска по человеческому обществу. Жить зверем у нее не получалось. Она всей душой тянулась к людям. В ней с новой силой пылало желание остановить негодяя Набарра. Когда насущные потребности тела были удовлетворены, стало труднее игнорировать крики души. Вчера она заметила в небе летательный аппарат и заметалась по поляне в пустой надежде, что ее заметят. Но гравикорд, конечно же, пролетел мимо, высоко над кронами деревьев. «Я сыта. Неделю продержусь точно. Можно тайком стащить из крайнего волчьего схрона кусок мяса побольше. Тогда буду сыта еще на день дольше», — сказала себе Таня. «Попробую пробежаться до ограды. Это займет около 3 дней. А потом рвану без оглядки вверх по реке. Где-то же на ней должны быть поселения. Деревни и города первым делом строятся вблизи рек и озер». Приняв решение, она повернулась хвостом к молодым волкам и понеслась в сторону поместья Люка. Волки никак не отреагировали на ее стремительный уход. Каждый имел право уйти, куда ему вздумается, только на охоту созывалась вся стая. На второй день пути, когда был доеден прихваченный с собой кусок мяса, Таня внезапно напала на свежий след человека. Этот след висел в воздухе вместе со знакомым запахом металла и лакированного дерева. Человек пролетал здесь на антиграве. Не веря своей удаче, Таня, стелящейся над землей рыжей молнией, поскакала по следу. Человек был ей незнаком, но Таня надеялась, что ее принадлежность к домашним собакам не останется незамеченной им. Хорошо бы не напугать его своим появлением, а то пристрелит без вопросов. Надо вначале полаять из кустов, а потом, может, раненый прикинуться. Рыжих волков здесь не водится, только серые и серо-черные. Так что охотник по окрасу должен собаку во мне признать. Главное, чтобы не испепелил сразу, а там видно будет. Лихорадочно планировала Таня дальнейшие действия. След вел к реке, к тому месту, где обитали пушистые зверьки наподобие выдр. Таня помнила, как пыталась поохотиться на них, и еле унесла ноги от этих зубастых зверюк, свирепо накинувшихся на нее всем скопом. Пока она пыталась ухватить одну выдру, из-под поваленных деревьев у берега реки выползли еще 3 ее подруги. Таня не стала вступать в неравный бой и с той поры не пыталась ходить по следу выдр, бесстрашных и опасных в гневе. Приближаясь к реке, Таня услышала довольное посвистывание человека и замедлилась, вслушиваясь в его слова и принюхиваясь к ветерку, дувшему ей в морду. Ветер пах кровью и смертью. «Удачно мы с Бирсом капканы расставили. Целых 3 шкуры получили», — радовался мужской голос на всеобщем языке. «Золотое дно этот заповедник. За натуральную шкурку маэлевской выдры нам 1000 кредитов отвесят. За каждую! Эй, вы, кто там еще в речке спрятался? Выходите! Я для вас новые сюрпризы сейчас приготовлю». Голос задрожал от возбуждения. Таня прокралась в тени кустов к берегу и увидела, как полный мужчина в маскировочном серо-зеленом комбинезоне кидает в мешок 3 тушки и грузит мешок на антиграф рядом с большой сумкой. Затем он по новой раскрыл капканы. Ухватив одну из устрашающих зубчатых конструкций, мужчина направился к густой приречной траве и принялся шарить в ней, выискивая наилучшее место для установки капкана. «Браконьер!» — поняла Таня. За все время проживания у Люка она ни разу не видела, чтобы на зверей охотились с капканами. Стало жаль выдр, которым уготовили такую мучительную смерть. Биться в силках сутками, пока не явится охотник. Подходить к браконьеру Тане не очень хотелось. Но будет ли у нее другой шанс столкнуться с людьми? Может, проследить, куда он полетит, и двинуться в том направлении? Ход ее мыслей прервал ляск и дикий крик. Мужчина у реки орал благим матом. Вначале его крики были просто криками боли. Потом стали более предметными. Браконьер поносил некого Бирса, который не предупредил его о четвертом капкане, и выдр, которые не попались в этот капкан, и потому он не заметил его сразу. Мужчина дергался у реки, как привязанный. И Таня поняла, что он по неосторожности попал рукой в собственную ловушку, пытаясь установить новый капкан там, где остался прежний. Мужчина долго выл, ругался, что пробита кость, и дергался, согнувшись в три погибели, пока, наконец, не угомонился и не заговорил сам с собой. «Коммуникатор в сумке. И инструменты тоже. А до антиграва мне отсюда не дотянуться. Дьявол, сколько времени потребуется Бирсу, чтобы сообразить отправиться на мои поиски? Этот черт остался допивать свою бутылку. Так что пока не налакается и до утра не проспится, обо мне не вспомнит». Высунув морду дальше из зарослей, Таня увидела, как мужчина попытался дотянуться до кобуры с оружием. Тянулся он левой рукой, поскольку правая была надежно зажата челюстями капкана, пригибая его к земле. Очевидно, мужчина был правшой, поскольку кобура была закреплённой за его спиной с правой стороны. И теперь левая рука никак не могла дотянуться до оружия. Спереди мешал объемный живот. Да и сзади пальцы чуть-чуть не дотягивали до кожи кобуры. «Шурхи, меня пожри! Без оружия я тут долго не протяну. К утру дикое зверьё и косточек от меня не оставит», — вымолвил мужчина. С его выводом Таня молча согласилась. Прожив в лесу много дней, она никому не пожелала бы застрять здесь привязанным и беспомощным на целую ночь. Привычка мнить себя царем природы может внезапно обернуться бедой. Какая-нибудь неприятная случайность в любой момент оставит тебя безоружным и оттого беспомощным перед лицом той самой природы, царем которой ты себя мнил, — подумала Таня. С Клисом так и вышло. Что-то в последнее время мне частенько выпадает стать избавительницей для попавших в западню. Вначале для волка, теперь для человека. Эта судьба вдруг расщедрилась на помощь мне, подкидывает варианты моего собственного спасения? Пузатый мужчина перед ней смачно выругался и замолчал. От него до Тани дошел отчетливый кислый запах страха, и она решилась выйти на открытое пространство. Ее появление не прошло незамеченным. Мужчина вздрогнул и уставился на нее, раскрыв рот. Таня несколько раз показательно гавкнула и завиляла хвостом. «Собака?» — недоверчиво прошептал мужчина. Таня снова залаяла, приблизилась и интенсивнее помахала хвостом. «Ничего себе! Реально собака!» Мужчина отвлекся от намерения стянуть с себя комбинезон, чтобы хоть так добраться от закрепленной на нем кобуры с оружием. Он суетливо замахал свободной рукой в сторону антиграва, приговаривая. «Дай сумку! Там сумка, видишь? Дай! Ты же хорошая, дрессированная собачка. Команды знаешь? Ну так дай!» Мужчина тыкал пальцем в нужную сторону, стараясь не тревожить при этом ту руку, кость которой была пробита и зажата стальными зубьями капкана. Таня подтвердила предположение, что она хорошая, дрессированная собачка, тем, что сумку принесла. Мужчина вытащил отвертку, поковырялся с капканом и вскоре со стоном раскрыл его зубья, освободив раненую руку. В сумке нашлась аптечка. Пострадавшая конечность была залита заживляющим гелем и заклеена пластырем. Мужчина обрабатывал рану, не забывая нахваливать Таню и благодарить ее на все лады. «Перекусишь и со мной пойдешь. Нечего такой красавице в лесу пропадать», — добродушно приговаривал мужчина, выуживая из сумки кусок колбасы и кидая его Тане. Над этими планами стоило поразмыслить. Браконьер, он тоже человек, и точно доставит ее к другим людям. Это было исполнение мечты о возвращении к цивилизации. Конкретно этот мужчина не выглядел слишком умным и догадливым, Но в его окружении наверняка найдется тот, с кем можно будет наладить диалог. С другой стороны, этот полный потный мужчина внушал Тане недоверие и отвращение. Он жестоким методом охотился на животных, а она сама тоже являлась животным. Нельзя было об этом забывать. Однако браконьер — это еще не значит законченный негодяй. Может, нелегальная охота для него — единственный способ прокормить семью? Я не знаю, как живется простым людям в стране Люка, но судя по тому, что видела на голографических экранах местных телевизоров, нищету тут победить не сумели, несмотря на все прогрессивные технологии. Верить в добрые намерения этого мужчины или не верить? Я его спасла. Должен же он испытывать ко мне хоть каплю благодарности за оказанную помощь? Таня обнюхала брошенную ей колбасу, вспоминая наказ Тьеры не брать еду из чужих рук. Пожалуй, с этим типчиком лучше поостеречься. Мало ли чем браконьер мог колбасу напичкать. У отравленных зверюшек шкуры тоже отличные, пулями не попорченные. Итак, от колбасы надо отказаться, хоть пахнет она упоительно. С мужчиной вместе не идти, а тайком проследить из кустов, куда он направится, решила Таня, но не успела улизнуть в лес. В ее бок вонзился заряд снотворного. «Нечего такой красавице по лесу бегать», — повторил мужчина, закрепляя Танино тело на антигравии рядом с тушками выдр. «Ты нам еще для дела сгодишься».